повседневные заботы Фрицци, молодого берлинца. Фрицци работает как агент Штауфенберга, расширяет сеть участников заговора, подвергает себя риску, вступая в разговоры с незнакомыми людьми. Когда ему представляют очередного желающего участвовать в активном сопротивлении, Фрицци недовольно ворчит. Опять граф. Нам больше нужны рабочие. Вокруг Фрицци уже собралось много отпрысков старых прусских фамилий. Все они вскоре будут казнены. Его непосредственный начальник Вернер фон Хефтен, стальной человек, подчиняющийся в свою очередь непосредственно Клаусу фон Штауфенбергу. Эти трое приняли коммунистическую систему разделения обязанностей. Фрицци пробирается сквозь завалы и руины вместе с Полонием, своим псом, который обожает купаться в лужах, образующихся в воронках от бомб. Иногда, чтобы преодолеть какой-то километр пути, требуется не меньше часа. В таких условиях даже велосипед бесполезен. Фрицци уже приобрел полезные связи в социалистических кругах, а также встречается с человеком по кличке Тилен из фрау Берхен, тот самый, который со времени «Хрустальной ночи» оказывает помощь евреям. Он завел себе друзей и среди полицейских, а сейчас пытается установить контакты с остарбайтерами. Он завербовал трех французских рабочих, ранее уже присоединившихся к немецкому антифашистскому движению. Людей, подобных этим французам, должно быть много. Фрицци, хотя и не принадлежит к Красной капелле, стремится слить ее усилия с усилиями Черной капеллы. Он осознал, что вообще для его среды не характерно, необходимость обретения заговорщиками более широкой социальной опоры. Он даже пытается с максимальной осторожностью агитировать за свое дело некоторых членов нацистской партии, людей честных и разочаровавшихся в идеалах нацизма. Он создал ячейку сторонников новой политики и в редакции Deutsche Allgemeine Zeitung. Там он подружился с Урсулой фон Картов, которая ведет страничку моды, молодой женщиной, близко знакомой с некоторыми руководителями заговора. Урсулу как будто бы не угнетает, а скорее бодрит понимание того, что она живет на вулкане, который в любой момент может начать извергать лаву. Фрицци эта девушка очень нравится. Она бывает в самых изысканных компаниях. Фрицци приглашает Урсулу на концерт Шумана в полуразрушенное здание филармонии, где собралась многочисленная, но усталая публика. У Фрицци есть свои люди и среди актеров и музыкантов. Он уговаривает свою спутницу, молодую и красивую светскую женщину, чтобы она попробовала, действуя через знакомых в военном министерстве, добиться перевода с русского фронта во Францию нескольких его друзей, которые, прибыв на новое место службы, могли бы вести пропагандистскую работу среди лучших немецких офицеров. Вот уже 6 лет, как Фрицци работает таким образом, не позволяя себе ни малейшей передышки. Он завербовал даже некоторых эсэсовцев, которые разочаровались в политике и больше всего желали бы вновь стать крестьянами. В бункере отеля «Адлон» ему помогает элегантная любовница одного из министров. Ведь он такой милый, симпатичный молодой человек, настоящий берлинец, и с ним приятно общаться в эти хмурые летние дни 1944 года, когда весь город пропах газом, вытекающим из разбитых труб. Фрицци легко знакомится с пожарными, рабочими, остарбайтерами, которые убирают трупы с Унтер-ден-Линден. Люди с киностудии УФА и даже сотрудники Геббельса по секрету сообщают ему, что во всей Европе имеется не больше 2 миллионов настоящих нацистов, не принадлежащих к германской нации. Эту цифру признает как соответствующую действительности и Красная капелла. Фрицци знает, что в немецких тюрьмах на каждого заключенного приходится не больше 40 квадратных сантиметров. Сейчас он ищет в горящем Шарлоттенбурге для своих друзей настоящий кофе и первитин, какое-то витаминизированное лекарство. Потом покупает для них же на черном рынке на 12 марок тушенки. В обмен на эту услугу они должны будут срывать флаги со свастикой, водруженные на каждую кучу руин, и уничтожать лозунги, которыми покрыты все обгоревшие стены. «Фюрер, приказывай, мы последуем за тобой». Или «Наши стены обрушиваются, но сердца наши выдержат все». Фриц спокоен. Он знает, как много еще нужно сделать. Даже переворот Клауса фон Штауфенберга ничего не изменит, если Гитлер останется в живых. Это чувствуют все, кто имеет отношение к заговору. Спустившись в метро на станцию Биржа, Фриц видит маленький оркестр из моряков-коллег, которые таким образом собирают средства на зимнюю помощь. Наверху всю ночь работают сварщики, чтобы к утру вновь начала функционировать пострадавшая в результате взрыва линия Эсбана. «Наш народ очень трудолюбивый», — думает Фриц. Возвращаясь домой, он также замечает, что в соответствии с распоряжением Геббельса все выбитые окна в кварталах иммигрантов уже затянуты красными тряпками. «Это делается, чтобы нагнать на людей страх», — мелькает у него в голове вполне обоснованная мысль.